Сейчас мы снова вернемся к теме, которую мы обсуждали вчера. По-прежнему мы не завершили эту тему. И для того, чтобы вспомнить этот баджан, мы снова его споем в Баджахуремана. Thank you.

Allah every Friday. В В мусульманских мечетях люди обращаются к Господу каждую пятницу. Но на самом деле наши отношения с Господом, они вечные. Поэтому мы должны возносить молитву каждый день. Утром или вечером. Когда бы у нас не было времени, мы должны возносить молитву. So now we have time. Сейчас у нас есть время здесь. Tameva mata cha pita tameva. Not everybody. Не все. Tameva mata cha pita tameva. Tameva vidya dravidam tameva. Tameva sarvam mama deva deva. Did it inside or my Sanskrit pronunciation not understandable? Это из-за того, что кто-то чувствует какую-то неловкость или просто вы не можете расслышать санскритское произношение. Or I'm speaking too long. Или я даю это слишком длинными частями. What is my fault? Please. Объясните, пожалуйста, в чем мой недостаток, из-за чего невозможно повторять его. So too long, I think too long or just... Может быть, произносить ее более короткими частями? Anyway, so again. Tameva mata. Tameva mata. Pita tameva. Первая строка говорит о том, что ты моя мать. Tameva pita, you are my father. Ты также мой отец. Tameva bandhu, you are my friend. Ты мой друг. Friend, two types of friend. One friend and one bosom friend. Есть два вида друга. Друг и очень близкий друг, которого мы называем Сакха. You are my bosom friend. Ты также мой самый близкий друг. Then, Tameva Vidya, you are my education. Также ты мое образование, моя ученость. Dravinam Tameva, you are my wealth. Также ты мое богатство. Tameva Sarvam, you are my all. И также ты все для меня. Mama Deva Deva, you are my God. Ты мой Господь. Who is this? Кто это? Thank you very much. Большое спасибо. So now we can continue our program. According to our study, where we end? We can start from that. Обсудили уже вчера, мы начнем с этого момента сегодня. Yesterday we have discussed. Вчера мы обсуждали. Where we end? На чем мы кончили? Which line we end? Какую строку мы обсуждали последнюю? I think we ended Kamala Dala Jala Jivana Kala Mala. знаете, с таким обычным. Да, Махарадж говорит, что вот на этой строке мы кончим. Ага. So, what I explained yesterday, this Kamala Dala Jala Jivana Tala Mala. Итак, вчера мы обсудили эту строку. This our life, наша always, всегда, like, actually, pendulum. You know pendulum? Clock pendulum? Это подобно маятнику настенных часов. Like left and right. Который перемещается слева направо. Вдохновение, у нас есть желание воспевать святые имена, иногда у нас нет никакого вкуса. That is system of our life. Такова природа нашей жизни. Right? So, Kamala Dala Jala Jivana Tala Mala. Bhaja Hum Hari Pada Ni Tire. Bhaja, Bhaja means service. Bhaja to whom serve? Поклонение, служение. Hari means there is lots of name of Lord. Есть множество имен Господа, Кришны. Like Krishna, Govinda, Madhusudan. So many names. Множество имен. But, assemble of whole name, some thousands and thousands names. Но в соответствии с главными именами. Essence of which all thousands names is Godhood. Одним из главных имен является Хари. That is the reason we used to say Hari Bol means all names in there. Поэтому мы говорим Hari Bol, потому что в имени Хари существуют все другие имена. There is no particularly, there is no used to mention Krishna's name. Поэтому на самом деле нет необходимости особым образом говорить имя Кришны. Assembly of all his names is equal to Lord name. Потому что все другие имена существуют в имени Хари. Маджаму Хари Пада Нити. Нити means motto. We have to keep to our life. Нити это девиз. Переводится как our motto of our life should be таким образом. Наш девиз. Why? Должен быть, что всю свою жизнь мы должны служить Богу. Because. Почему? Потому что we yesterday discussed. Вчера мы уже обсуждали, мы говорили об этом. Абхая чарана аравиндари. Абхая means no fear. Абхая это тот, у кого нет страха. We used to be afraid to see lion, tiger. Мы боимся разных вещей в этом мире. Например, мы боимся тигра или льва. Right, Bolivia? But kids of lion, kids of tiger. Допустим, детеныши тигра или детеныши львов. No fear. Они не имеют никакого страха перед своими родителями. The lion, tiger, they forget their ferocious mood if you see their kids. Когда родители тигры или родители львы, когда они смотрят на своих детенышей, они смотрят на них не с каким-то угрожающим видом, они полны любви и привязанности к ним. Right? Так? The nature of this lion used to be ferocious with the other. Поэтому природа льва или тигра, она устрашающий только для окружающих. Where is now? Like we know the Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj. When Prahlad Maharaj was attracted by Hiranyakashipu in various way. Мы найдем множество примеров в жизни Прахлада Махараджа, когда его отец Хиранякашипу, он пытался убить его различными способами. To keep the world of devotee of Lord Prahlad. Actually, Lord Nishinadeva appeared in the Pila. И Господь, сам Господь в образе Нарисимхадева, он явился из колонны для того, чтобы доказать правоту слов своего преданного Прахлада Махараджа. Then Hiranyakashipu killed by Nrisimhadeva. И Хираньякашипу был убит Нарисимхадевом. Нрисимхадева was moved, so aggressive, so ferocious mood. Господь Нарисимхадев явил такой устрашающий облик. All demigods, even Lakshmi Devi, she felt afraid to go in front of Нарисимхадев. Также боялась предстать перед Господом Нарисимхадев, видя, насколько он разгневан. Finally, they choose to who? И в конце концов, кого они выбрали? His devotee. Они выбрали преданного Господа Нарисимхадева, Прахлада, чтобы он успокоил. Как только они выбрали Прахлада, и Прахлад явился перед Господом Нарисимхадевом, Господь Нарисимхадев тут же успокоился и явил совсем другое настроение в виде своего преданного. So, all we are devotee of Lord. Поэтому все преданные Господу. In our spiritual actually identity, we are all devotee of Lord. На самом деле, согласно своему изначальному положению, все мы являемся преданными Господу. Some are accepting, some are not accepting. Кто-то может принимать это, кто-то может не принимать. If we accept. Если мы принимаем эту идею, the principal, we used to call him, he is devotee. А таких, таких личностей мы называем преданными. If someone not accepting, кто-то не принимает это, we used to say, he is non-devotee. Мы говорим, что он не преданный. But originally all we are devotee. Но так или иначе, изначально все являются преданными Господом. So, my question is, поэтому мой вопрос. This Lord, Господь, he was so ferocious moon, but as soon as he saw dedicated soul, Prahlad Maharaj, он увидел такой устрашающий облик, он был разгневан, но когда он увидел Прахлада Махараджа, he became calm and quiet. Он стал спокойным и умиротворенным. There is proof that if we really dedicate ourselves to the lotus feet of God according to our scripture and instruction. Полностью преданы Господу в соответствии с Писаниями. There, тогда, God accepting us, Господь примет нас with a calm and quiet mood. Будучи исполненным умиротворенного и спокойного состояния. If we are not ready to accept. Если мы готовы принять эти наставления Писания, then тогда he wants to be ferocious to destroy our non-devotee activities more. Он разрушит дух непреданности. Not destroy ourselves. He wants to destroy our non-devotional activity. Он хочет разрушить всю нашу деятельность. Непреданного ему. Why? Почему? We know. Мы знаем также. When mothers look, что когда son very naughty, смотрит, not listening from him, и видит, что он не слушает ее, что он балуется. He used to beat him. Она наказывает его, она может ударить его. Is it anger? Проявление ли это гнева? What? Что это на самом деле? Outwardly look anger. Angry, so much angry, right? But not angry. Может показаться, что она в гневе, но на самом деле она не в гневе. It's affection. Это проявление любви. Mother Yashoda. Мать Ишода. We know. Мы знаем эту историю. This, when Krishna break the pot of jagur Krishna, and destroying Narsok yogurt. All jagur and distributing all to the monkeys. That time Mother Yashoda are trying to catch him. В это время мать Ишода, она пыталась поймать его, схватить. And was trying to beat him. И наказать его. So beating for what? With her anger or with affection? Хотела ли она наказать его из гнева, или это было из любви? Who become mother and father, they can understand. Те, кто стали отцами и матерями, они могут легко понять, каким образом они наказывают своих детей. So, if we take shelter of Lord Hari, поэтому если мы принимаем прибежище у Господа Хари, though we used to feel some inconvenience, даже если есть какое-то неудобство в этом, that inconvenience is for our rectification. А на самом деле причина этого является то, что все это устроено для нас, для нашего очищения. Like Prahlada is a perfect example. Прахлад Махарадж, он является, на самом деле, он является совершенным примером этого. When Hiranyakashipu was trying to kill him in various ways. Когда Хираньякашипу пытался убить его различными способами. Hiranyakashipu keeps stone. On the neck of Prahlada Maharaj and throw in the middle of ocean. Камень ему на шею, его сбросили в океан. When he threw it, then Prahlada Maharaj was sitting on the lotus leaf, lotus flower. Прахлад Махарадж, он оказался сидящим на... Stone become lotus. На цветке лотоса. Этот камень, который повесили ему на шею, превратился в лотос. Это непостижимо. Мы на самом деле не можем понять милость Господа, насколько она большая. When Hiranyakashipu tried to kill him, когда Хираньякашипу пытался убить его, keeping under the ark, положив его, that they also he said, положили на землю, чтобы он был растоптан. Hiranyakashipu was trying to kill him to keep him under the feet of mad elephants. Hiranyakashipu пытался, по его приказу он был брошен под на землю перед бешеными слонами, которые должны были затоптать его. But he said. Но он был спасен Господом. Right? So why not we are? It's a little bit problem. Yes, Maharaj, there is so much problem, I am unable to constrain our chanting. Почему у нас нет веры? Как только какие-то проблемы приходят, мы говорим, что у нас только проблемы, мы не можем повторять. So much responsibility I am unable to chant. У меня так много I am able to play football. Обязанностей. У меня нет времени воспевать. Hours and hours. Но на самом деле у нас есть время играть в футбол часами. Right? Так ведь? А? So, if you really take shelter of Lord Hari, если мы на самом деле принимаем прибежище у Господа Хари, this is Kal Abhaya Charana Arvinda. We can escape in all our fear. Тогда мы сможем избежать всех наших страхов. That is the reason. Поэтому again and again, снова и снова, Govinda Das, Govinda Das, he is instructing us. Он наставляет нас в этом баджане. Yes, please. Пожалуйста. Serve Lord Hari. Служите Господу Хари. Keep this motto of your life. И держите это девизом своей жизни. Not other motto. Не нужно никаких других particularly serve Lord Hari devotion serve Lord serve God служить Хари нужно служить Господу. Why? Because our life is very short. Почему? Потому что наша жизнь она коротка. И вчера мы обсуждали уже это. Equivalent if we make equivalent with Brahmbhas and our life, what explanation are you studying? С продолжительностью жизни Господа Брахмы, то мы легко поймем, что это ничто. Brahmbhas one day means how much time? Один день Брахмы. Сколько это? Yesterday I explained. Вчера мы это обсуждали. You can explain. Too much time. No, Russian, русский language. Successful because see only one person. Вчера наша встреча была успешной, потому что уже есть личность, которая помнит продолжительность одного дня Господа Брахмы. So, and again, what I explained that I explained our duration of life. Итак, like one drop of water on hot sand. Снова сегодня мы повторим это описание нашей жизни, что наша жизнь подобна капле воды, которая падает на раскаленный песок. One of water on the sand. What? What type of life? Our family life. И этот пример он приводится для сирени. На самом деле это не мое объяснение, это объяснение Видьяпати. What I quote this slava. Я процитировал это. Майтри лангвидж. Татала шайката баривиндушама шутамита рамани шамади. Our life, one drop of water on hot sand. That's my duration. What type of life? Жизни. Family life. Продолжительность семейной жизни, она сравнивается с каплей воды, которая падает на раскаленный песок. Shuta means son. Mita means friend. Сын, друг. Рамани means wife. Жена. The surrounded this family. Все семейное окружение. Family life duration is one drop of water on hot sand. Но на самом деле продолжительность всего этого это время, когда капля воды падает на раскаленный песок. But here Govinda Das, he instructs in us, он наставляет нас, that bhajam hurya mon, we have to dedicate our mind, что мы должны посвятить свой ум, to serve the lotus feet of, служению лотосным стопам, Nandanandan Krishna, Nandanandan Krishna. But we are keeping our mind where? Mind where? Но на самом деле, на что мы направляем свой ум? Vidyapati explained. Vidyapati он также объясняет это. Тохи бишари мона тахи шамаре пилу або мажу баба конакаде. But our mind, instead of your service, I am serving now. Чтобы направить свой ум на служение тебе, Господь, я служу своей семье. Son, сыну, friend, друзьям and wife. И жене. That is my destiny. Таким образом, это моя судьба. Right? Instead of serve you, Nandanandan, means Krishna, Nandanandan, God, Кришне, Богу, I am serving. Я служу. This family. Членом своей семьи. So, then he explained, Abha Maju Abha Kanaka Je, Abha means now, Maju means me. Сейчас я. Abha, Kon Kaje, means how we can be utilized for your services. Как я могу использовать все для служения тебе? Або можу, або кун кади. What type of service I can do for you? Какое служение я могу сделать для тебя? When you used to realize it, когда мы осознаем это, we pass lot of time without service of Lord, что мы прожили бесчисленное количество времени без служения Господу. When we become too old and facing a lot of trouble from our kids, когда мы стали слишком стары и у нас уже было столько различных проблем, например, от наших детей, we kept lots of hope to our kids, так много надеялись, так много веры мы положили в своих детей. My kid will protect me. Мы считали, что дети, они защитят нас. But if you look, если мы посмотрим, ourselves, what I am expecting from my kid, I am not following so. I am also be selfish. I also keep my parents' path. Если мы на самом посмотрим внимательно, что мы на самом деле хотели от своих детей и как мы сами поступали со своими родителями, то тогда мы поймем, что мы действовали эгоистично. So how we can keep this type of expectation? Как мы можем хранить такие ожидания? Да? Then Vidyapati, и Vidyapati explained. Он объясняет. Адха Джанамахам Ниге Гуайалу Джарашишу Кота Дина Гела Нидхуване Рамани Расаранге Маталу Тохи Бхаджабакону Гела Адха Джанамахам Ниде Гуайалу. If we look our whole life, если мы посмотрим на всю свою жизнь, we can look the half of our life we used to sleep. Мы обнаружим, что половину всего времени, что мы прожили, мы просто спали. Is it true or not? Так это или нет? So if our life duration only 100 years, продолжительность нашей жизни, 50 years you used to sleep. Например, 100 лет, то 50 лет из этих 100 лет мы просто спали. So minus our life 100 years, 50 years you can sleep. Таким образом, из 100 лет можно сразу вычесть 50 на сон. Jara shishu kato dina gela. Jara means sickness. Итак, shishu means болезни. Child. Детство. We know мы знаем, how much time we are spending with this period. Что в эти периоды сколько времени мы также тратим. When I become so young, когда мы очень young, what I used to do? Что мы делаем? Nidhuvane Ramani Rasarange Mahatalu. Nidhuvan means lonely. I used to stay with one woman or with one man. В юности мы встречаемся с девушкой, девушка встречается с молодым человеком, и мы тратим на это также очень много времени. For getting mundane enjoyment. Для того, чтобы обрести мирские наслаждения этого мира. So when I have time to serve. Поэтому, когда у нас есть время для служения тебе? Right? To the old age. To teaching us, for teaching us, Vidyapati wrote the prayer. Вот да. to God. Старого уже когда мы стары, у нас нет времени. И Видьяпати, он написал эту молитву, он учит нас в ней. Ванайя Видьяпати шешшамана бхай. Мадхава туабину гати нахи ара. Now I feel afraid. Сейчас I am feeling so much fear. Мы боимся. Нас about my life. Преследует страх. You are my only one person who can deliver me from this mundane planet. И мы обращаемся к Господу, что только Ты можешь спасти нас, можешь освободить нас от рабства этого мира. Please deliver me. Пожалуйста, освободи меня. О, Мадхава, please deliver me. Мадхава, Ты а бину гати нахи ара. You are only one person. Way to deliver. О Господь, только Ты можешь освободить меня. So now you understand why I every day trying to remember you and all, even me. Почему я каждый день напоминаю всем собравшимся здесь и также самому себе. Pray to Madhava, means Krishna, молить God, Madhava, Кришну. Tameva mata cha pita tameva. You are my mother, you are my father, you are моя мать, ты мой отец. So anyway, все для меня. To think about the situation of our stability of life. О нашей жизни. We should try. Мы должны стараться. To engage our all activity to serve. Направить Lord Hari. Всю свою деятельность на служение Господу Хари. How we can engage our? Как мы можем? All organ. Вовлечь все свои органы чувств в служение. Sravana kirtana smarana bandana pada sevana dashare ujjana sakhi janad monivedana govinda dasya bhilashare sravana kirtana smarana Бандана. The nine limb of devotion. Девять процессов преданного служения. We know from Chaitanya Charitamrita. Знаем из Chaitanya Charitamrita. Though there are nine limb of devotion, very easiest limb to accept for us. Девяти видов преданного служения самым легким для нас. Is bhajanele madhya shrestha nava vidha bhakti krishna preme krishna dite dhari mahashakti tar madhya sarva shrestha nama sankirtan niraparadhe nam loile pahe prema dhan. But among the nine limbs of devotion, среди девяти видов преданного служения, тар мадхо сарвасрешта нам санкитан, its greatest, величайшим benefit, greatest benefit, благо мы можем получить, and easiest, и также это самый легкий нам санкитан, это воспевание нам санкиртанам. The nine limbs of devotion. This is according to the instruction of в соответствии с указанием Кришнадас Кавираж Госвами Пад. Кришнадас Кавираж Госвами Пад. Right? So here we can discuss gradually the nine limbs of devotion. Здесь мы можем постепенно, шаг за шагом, обсуждать Сравана преданного служения. First we can discuss about Sravan, Kirtan. Sravan means первое, мы начнем с Ашравана и Киртана. Шравана означает слушание. Киртаном означает glorify воспевание, glorification of God, прославление Богом. Right? So in our Bhagavatam, и в Бхагаватам также, where we can define who deliver to only listen the glories of God. Мы можем понять, что освобождение приходит из слушания о славе Бога. Шама, who was Haripriya, who was listening on this and delivered? Кто является примером Бхагаватам? Haripriya knew Shrimad Bhagavatam. Кто слушал о славе Господа Хари, кто был освобожден таким образом? Parikshit Maharaj, everybody knows. Все знают. How? Каким образом? When Parikshit Maharaj, когда Parikshit Maharaj went to forest, отправился в лес, he saw one muni, он увидел одного муни, one holy person, святую личность. What is the name of the Pani? Как было имя? Swamik Muni. Swamik Muni. Swamik Muni. He saw him meditate. Он видел его погруженным в медитацию. But Parikshit Maharaj, he was king of whole world. Parikshit Maharaj в то время он был императором всего мира. He just before Swamik Muni, he saw one incident in the forest. Перед этим, перед тем как он встретил Swamik Muni, он увидел некое происшествие в лесу. What incident? Что это произошло? One bull standing in one leg. А бык, он стоял на одной ноге. And one cow, и корова, female cow, she was crying. Она плакала. And one person, и некая личность, with dress of king, в одежде царя, he was beating, бил, he was beating his cow, бил эту корову. He saw how dangerous in my kingdom is now. Parikshit Maharaj, он был удивлен, как опасно теперь находиться в моем царстве. Что случилось? I am king of this kingdom. I don't know the situation. Царь Someone этого... here with the king days. Я царь этого мира, и что происходит в моем царстве, я не знаю этого. Immediately took his bow, an arrow. Немедленно он достал свой лук, натянул тетиву и... Then he folded palm and dedicate to the lotus feet of Parikshit Maharaj. Kali. I'm not telling you, but this black person. И эта личность в одежде царя, он тут же упал к стопам Махараджа Парикшита. So nowadays our situation, when we see our dangerous situation, that time we want to dedicate. Итак, before we don't care. Когда перед нами какая-то угроза, мы в опасности, тогда мы склонны предаваться. До этого у нас нет такого желания. So our nature going to according to our present situation. Таким образом, мы склонны поступать в соответствии с той ситуации, в которой мы находимся. Who is the person who dedicates the lotus feet of Parikshit Maharaj for serving him? И Parikshit Maharaj. Итак, это личность, которая припал к стопам Parikshit Maharaja. Припал ли он к его стопам для того, чтобы он служить ему? Who is the person? Кто же был этой личностью? Who was the person? Kali, I am not asking you, I am asking one minute. Anyway, Kali, Koli means hypocrite. Kali. Koli means quarrel. Koli means darkness. Koli means ignorance. Неправда, невежество. As soon as he saw the original king appear, and he tried to kill me to see my activities, владыка явился, владыка этого места явился, for saving him, he just dedicated. И угрожает ему, о, Махарадж Парикшит, тут же он припал к его стопам и вознес молитву. Он сказал, о, Махарадж Парикшит. Then immediately, Парикшит Махарадж replied, и Парикшит Махарадж ответил, let's get out from my kingdom. Убирайся из моего царства. You have the right to stay in my kingdom. У тебя нет права находиться. You are committing so much sin while beating so. Ты совершил такое количество грехов. Ты бьешь невинную корову. Then he replied. И тогда Кали отвечал. Махарадж Парикшит. О, Махарадж Парикшит. Around the world, this is your kingdom. Твое царство распространяется на весь мир. I am also belongs to you. Я также принадлежу тебе. You are my king. Ты мой царь. You are my lord. Ты мой господин. Please give me some place to stay in your kingdom. Пожалуйста, даруй мне какое-то место в своем царстве, где я мог бы жить. Then he gave four places. И тогда Махарадж Парикшит дал ему четыре места. The king has to take care of everybody. Потому что царь, он должен заботиться о всех своих подданных. So he gave four places. What four places? И так он дал ему четыре места обитания. И какие это четыре места? Gopini Mataji can explain four places? Русский language. Loud and громче. Гэмблинг. Первое. Места азартных игр. First is gambling. Second is intoxication. Места, где люди принимают одурманивающие вещества, и они пьют, курят. Then illicit sex. Также следующее, где люди занимаются незаконными сексуальными отношениями. Fourth is violence. И четвертое место – это место насилия. Then that person replied, no. И тогда… This is not enough place for me. Please give. Тогда Кали отвечал, это недостаточное место. They want piece of gold. И тогда был дан… Золото. So that Kali got five places. Таким образом, first, Kali получил пять мест в результате. Gambling, intoxication, illicit sex, and violence. Опьяняющие вещества, незаконные половые отношения, насилие, и пятое это золото. As soon as he gave gold and gave permission, you can stay, then Parishka Maharaj's crown made by gold. Как только Кали получил разрешение находиться в местах, где есть золото, на голове Парикшит Махараджа была золотая корона. In this age, to whom you help, he will beat you. He will treat you very bad in future. То есть Кали легко согласился, когда он получил четыре места обитания, то он не был удовлетворен. Когда он пятое место, то он легко принял это, потому что золото есть повсюду. Am I right or wrong? You know? You know, if you help anybody, he should give you a lot of trouble. Также законом нашего времени, этой эпохи, является то, что если мы помогаем кому-то, то мы можем ожидать проблемы в будущем. As soon as Parikshit Maharaj gave him permission, those five places, immediately that Kali looked crowned made by gold, he kept shelter on his head for his kumar. А Кали тут же принял прибежище на голове Парикшит Махараджа в его золотой короне. Then as soon as Koli on her head means all pious mentality was confused. Как только Кали оказывается на голове, сразу же благочестивое мышление, оно претерпевает какие-то изменения. Just after the incident, he saw that Swami Kumar. И сразу после этого происшествия Махарадж Парикшит он увидел Свами Кумари. Свами Кумари, though his body was there, but he was погружен в медитацию. Тело его находилось там, но душа его находилась далеко, далеко от этого тела, поскольку он медитировал на Господа. As soon as Parikshit Maharaj saw Swami Kumari, he felt thirsty. Увидел Swami Kumari погруженного в медитацию, он почувствовал жажду. Then he was praying. Can you give me one glass of water? И он обратился к Swami Kumari. Можешь ли ты дать мне стакан воды? Муни was not there. How is that? Но на самом деле Муни находился далеко от своего тела. Тело сидело. Never replied. Поэтому он не ответил ничего Махараджу Парикшит. Nature of Koli make him confused. И Кали сумел ввести заблуждение Махараджу Парикшита. И Махарадж Парикшит он разгневался, поскольку он не получил никакого ответа. Angry. Anger move. Destroying our intelligence. Что гнев разрушает наш разум. Therefore, destroy our intelligence. И когда наш commit sin. Разум затмевается гневом, что мы легко можем совершить какие-то греховные поступки. And that sin pulling us to hell. И этот грех, он потянет нас в ад. So, Parikshit Maharaj saw one snake, dead body of snake. Он увидел тело мертвой змеи там. With anger, и в гневе, mood, he took the dead body of snake. Он and взял, схватил это тело, on the neck of Swami Kumari. И набросил его на шею Swami Kumari. Just after the incident, Swami Kumari saw Shringi appear. И сразу после этого сын Swami Kumari Shringi, он пришел куда? Шринги Ашина сел. Шринги он увидел. То он набросил тело мертвой змеи на шею моего отца. No one here. Здесь никого. I will give him lesson. Так или иначе, я получу лесу. Сарасвати. И он отправился на берег реки Сарасвати. Он взял немного воды. Because that time, the gods of Muni. Потому что в то время проклятие Муни они действовали. Who did this job? Who did this? Тот, кто совершил это, what my father, по отношению к моему отцу. He should kill by beat, kill by one that snake, in a tuck of snake. Кем бы он ни был, он будет убит в Такшаку в течение 7 дней. As soon as this cart, he threw the water. И как только он произнес это проклятие, он вылил воду. Swami Kumari was not afraid. He realized something going wrong. Только он отсылил, он осознал, что он когда это все произошло, Swami Kumari он вышел из медитации, он вернулся в свое тело. Then he explained to his son. И он объяснил своему сыну Шринги. We are saved in the kingdom because our King Parikshit Maharaj, he has never disturbed us for meditation. Why would we fall instead of caste? Мы занимаемся медитацией, и царь Парикшит, он охраняет нас. Мы его подданы. Зачем ты? It was not a mistake. Это не Actually, его ошибка на самом деле. Mistake of Kali. Это все. He made him confused. Устроил Кали. He made him confused. Он ввел заблуждение. Because of influence of Kali. Он почувствовал жажду из-за из-за того, что Кали хотел этого. He made a lot of mistake. It should be happened. You have to send the news to the kingdom in his palace. И ты совершил ошибку, прокляв его, поэтому ты должен отправиться в его дворец и рассказать о том, что ты сделал. Какое проклятие ожидает его? Yes, only life duration 7 days. Итак. Парикшит Махарадж life duration of 7 days only. Парикшит Махарадж получил 7 дней. Only 7 days I can take. Ему принесли эту весть, что ему осталось 7 дней. After 7 days we'll die. What will be? Если кто-то из нас получит продолжительность жизни 7 дней, мы узнаем. After 7 days, someone say you die. So what you do? Что вы будете делать, если кто-то скажет, что вам осталось жить 7 дней? И что? No, now you know, but general person, they will confuse. Итак, вы знаете, верные знают, но обычные люди, конечно, они будут полностью обескуражены. So Parikshit Maharaj, after that he was trying to find out what is his duty around 7 days. Итак, Парикшит Махарадж, он стал размышлять, что он должен делать в течение 7 дней. So many instructors were there. Множество различных личностей. 60,000. 60,000. 60,000 мудрецов, scholar appear. Ученых, они советовали ему различные вещи, и они явились там, поскольку он был страшным сыном. Таким образом, он получил множество различных наставлений. At that time, и он не мог выбрать, что именно он должен делать. Who appear? И в это время кто явился там? Шукадев Госвами, я. Шукадев Госвами явился там. As soon as he appeared, и как только он явился, he was 14 years old. Ему было 14 лет. They are old age. When he appeared, everybody stand down. И все эти мудрецы, которые были уже в преклонном возрасте, все они встали и все они приветствовали его. И тогда Шукадев Госвами он начал рассказывать Шримад Бхагаватам. Right? Then escape all problems. Then escape all problems. Тогда Махарадж Парикшит он смог избежать всех опасностей. Every action is controlled by Krishna. На самом деле все в этом мире, все наши поступки, все это контролируется Верховным Господом Кришной. Avoid no fear. Will fear предался, getting вот fear? Такой личности to see. Нет страха. Fear used to get fear to see him. Сам страх, олицетворенный страх, он чувствует ужас, смотря на Верховного Господа. So we are Govinda explain us. Поэтому здесь Говинда Дас он объясняет нам. Take shelter of father of fear. Что нужно принять убежище у господина страха, у Верховного Господа. There are 9 limbs of devotion. Есть 9 видов преданного служения. One is Shravana. И Шраудхи, слушание, является первым. And another name Kirtana. И следующее это Kirtana. Shravana Kirtana. Kirtana Parish Upadadusha. И Kirtana, воспевание славы Господа, это примером этого является Шукадев Госвами. So my question also among this story. Также мне хочется задать вопрос. Who was the bull and who was the female cow? В связи с этой историей, кто был тот бык и кем была та корова? Yeah. Oh, this is great. Unhappy. Why his three legs were broken? И почему три ноги этого быка были сломаны? Почему он стоял на одной ноге? Tell me why. Почему? Why three legs of bull was broken? Чистота милосердия. Почему три ноги этого быка были сломаны к тому времени? Какие религиозные принципы были попраны к тому времени? Чистота, милосердие, аскетичность. Чистота? Чистота, милосердие, аскетичность. There is four four paths. Four type of dharma. Есть четыре вида дхармы. Dharma, what four types? One is tapo, second is saucho, then doya, then shatta. Tapo means meditation. Так, четыре принципа. Saucho means clean. Первое – медитация, второе – чистота. Doya means compassion. Сострадание. Shatta – it's God. So, in golden age, it was four types of dharma. Так, в Сати-югу, в Золотой век, были все четыре этих принципа. When Сапта-юг пасай, appear Трета. Когда Сати-юга закончилась, началась Трета-юга. Right? When Трета appear, then meditation come. Когда началась Трета-юга, то процесс медитации закончился. So one leg broken. Итак, одна нога была сломана после конца сати-юги. Трета-юга. Then no tapo, means no meditation. То есть в трета-югу люди не смогли заниматься медитацией, они не смогли совершать тапасию. Then what appeared? И что появилось следующее? Rest is there, cleanliness, compassion, and truth. Shatra. Shatra means God. Четвертый принцип – это правдивость, это принцип Бога. Trita disappear, Dhammura. Dhammura, compassion and truth, God. Трета-юге, в Двапара-юге осталось сострадание и правдивость. И тогда, после конца Двапара-юги явился Кали. As soon as Krishna left this planet. Как только Кришна оставил эту планету, он ушел с этой планеты. Немедленно Кали явился. Right? Kali appear, only God is there. Our protector is God. И когда Кали явился, только последний, четвертый принцип, правдивости, принцип Бога, он остался, потому что Господь остается, и Он присутствует, как Его имя. Поэтому этот бык, он стоял на одной ноге, но три других ноги были сломаны. Поэтому Говинда дас. Gradually, and repeatedly, he explained for our protection. Все время повторяет в этом баджане. Абхая чарана аравинда ли. So, смарана. Смарана. So we can discuss tomorrow and other things of devotion. Так, а смарана мы будем говорить завтра. So, now, сейчас, we can discuss about questions, вопрос. Мы можем уделить какое-то время вопросам. 15 minutes, 20 minutes. 15-20 minutes. Then again, kirtan, then arati. Kirtan, arati. The arati telephone is ready? Arati, для arati все готово. Бог опять? Бог? Бог опять? Бог. Для предложения. Бог опять? Already here. Все здесь уже, да? Все готово. Бог also from Индира house? Из дома Индира тоже что-то должно было предлагаться. А? Окей, yes. Окей, whatever you have. So first, the Bhagavad 15 minutes, then Kirtan. Kirtan today, Jaya Radha Jaya Krishna, should be who? Who can do? Jaya Radha Jaya Krishna. That's an honorable first class Kirtan. Sanjaya Radha Jaya Krishna. Who can do? Tumhara Radha Jaya Krishna. Anyway, I will think about that. Хорошо, я подумаю, кто будет петь. Он удалось бы петь, когда я окей, вопрос. Скажите, пожалуйста, две статьи юга. Откуда ты сказал, будет четырех статьи? Четыре принципа. Ну, вот, я бы хотела узнать у Махараджа, чтобы он рассказал отношения между супругами в наше время, потому что реально сейчас такое время, чтобы вот супруги и супруга тоже преданные, но у них на жизнь не налаживается. Я бы хотела узнать, чтобы Махараджа рассказал, как правильно должно вестись это как бы построение семейных, семейной жизни. Можно более так, самое главное. Husband and wife to stay together with communicable content. Муж и жена должны находиться вместе, их отношения должны быть дружескими. Husband should think my wife is servant of Krishna, and wife also think my husband is servant of Krishna. Моя жена, она служанка Господа, и жена также должна рассматривать своего мужа как слугу Бога. Follow Vaishnava principles. Следуя этим принципам. Keep due respect each other. Следуя вайшнавским принципам. Имея должное уважение друг к другу, Krishna, поставив в центр семьи Кришну, whatever their activity should be, should start with Krishna. какую бы деятельность мы ни совершали, все, вся эта деятельность должна быть направлена на служение Кришне. Means is to create Krishna's family instead of Vyasa. Это означает, что на самом деле мы должны создать семью Кришны. Мы очень сообразительны, что они очень талантливы, что они могут делать очень много всего. You know, Dash Chakri Bhagavan Ji. Tell you a story. This is my story. One gentleman. Один человек. He was very faithful servant of a king. Он был очень преданным слугой своего царя. His name was Bhagavan. His name was Bhagavan. Его имя было Бхагаван. Because of his lot, because the king had a lot of faith on him. Царь, он имел полное доверие, он имел веру в него. Other employees, they were together. Другие сослуживцы, они были все вместе. They together they made one plan. И они придумали определенный коварный план. They will send Bhagavan. Они some places for послать for some job of king. Этого Бхагавана в одно место, где он должен был выполнить какую-то задачу. And that job they will approach the king to send Bhagavan. Send Bhagavan. И они попросили царя послать Бхагавана для выполнения этой задачи. So Bhagavan will accept the proposal of king. Потому что Бхагаван, он естественно примет указание царя. That job takes 2 months or 3 months time. И это выполнение этой работы требовало 2 или 3 месяца. So according to their plan, соответственно с этим планом, этот Бхагаван он ушел оттуда. Bhagavan happily accept on proposal of king and he с радостью принял указание царя и уехал туда, куда требовалось. As soon as Bhagavan went there, и как только он уехал, after 1 week they start to preach in around the kings. Even this he explained, they explained to king how one expired, how one died. Они стали говорить царю, что Бхагаван дас, он умер, нет его. Then Raja felt sadness. Raja arranged his father ceremony. Царь он был очень опечален, стали организовывать погребальную. He is there working. Но fulfill the all desire. Но этот Бхагаван он тем временем, ничего не подозревая, он находился там, где должен был, и делал то, что ему сказали. Но царь к тому времени уже организовал погребальную церемонию, там прощальную, все там было уже. It is the time to coming back Bhagavan again to the kingdom. И когда наступило время для возвращения Бхагавана к царю, they catch him far from the kingdom. Они поймали его за пределами царства. And holding there. И держали там, чтобы не мог вернуться. But they are not allowing him to enter in kingdom. Они не позволяли ему войти в царство и встретиться с царем. Every day, according to the habit of king. И каждый день царь, в соответствии со своей привычкой, he went for a walk at early morning. Утром он имел обыкновение гулять. So Bhagavan knew when which way he used to walk. И Бхагаван он знал совершенно каким образом царь совершает эту прогулку, где именно он проходит. И какими-то скрытыми путями он пришел. On the way, в это место, на пути, где царь должен был пройти с своими спутниками. And go up on the tree. И забрался на дерево. And waiting when king now ждать, когда царь придет. But when the king came, the associate, вместе со своей свитой, they saw before the Bhagavan of them up on the tree. Он, они увидели Бхагавана наверху. Then they make one plan. Then they start to make one plan. И no, that's the word. Those associates. Ага, эти, на самом деле, эти люди, они увидели Бхагавана на дереве, и они сразу стали думать, что снова сделать. Then they saw, oh, king, look, now Bhagavan turning gold to wood. Они сказали царю, о царь, смотри, теперь этот Бхагаван стал духом. The king of gold. Царь посмотрел, о, на самом деле это Бхагаван, он стал духом. Then the Rama. И они убежали. King of the Rama, everybody. Царь побежал первым. So, you know, so all we are facing problems. Таким образом, так или иначе, so many problems. Бхагаван в своей жизни различные проблемы. So if we say the truth, if we take shelter of truth, if we take shelter of God, говорим правду, если мы принимаем предупреждение у Господа, lot of actually people they don't believe in God. А на самом деле большинство людей они не верят в Бога. No, they are atheists. Они атеисты в наше время. With the name of different religion. Под прикрытием различных религий они являются просто атеистами. They follow their religion. Они на самом деле следуют. If some religion allows to kill cow, if some religion allows to take their wine, then I will accept. Коров пить вино, они с легкостью принимают это. Это не как-то. But that percent is 99%. И этот процент на самом деле 99%. And half percent, they are neutral. И где-то полпроцента это нейтральные, невинные души. And 0.25% they are innocent. The 0.25% they are innocent. Значит, 0.2% это как раз невинные души. Only 0.25%. They understand about God. И оставшиеся 0.2% это те, кто могут понять что-то о Боге. So those people make us like the Bhagavan. What brain was brain. И такие люди, все это большинство, оно может легко выставить нас в таком же свете, как был выставлен этот Бхагаван. Am I right or wrong? Так или нет в жизни? Да. Right or wrong? Да. So? Поэтому? So we are facing a lot of problems in our life. В любом случае, мы встречаемся множество различных проблем. Instead of that, if we go to Allah, if we utter to Allah, utter Dhruvo, then we can get benefit. Поэтому если мы remember them, вспоминаем, например, Прохлад Махараджа или Друга Махараджа, то мы получаем колоссальное благо, мы помним об этом. We have to use their name more and more. Give example more and more with his name. Then gradually we can get benefit. То есть мы вспоминаем их имена. They are Махабхагава. Постепенно, поскольку они Махабхагаваты, мы получаем этот эффект, то есть мы получаем благо от произнесения их имен, от пометования о них. Understand? I am not giving example, those examples. I am, why I am giving this, that example, to love, to go. Because if you utter their name, then you can get benefit. Множество примеров, но мы повторяем их имена, и даже повторяя их имена, мы получим колоссальное благо. Understand? This is my motto. Tomorrow I will explain more. Завтра я объясню это более подробно. Then, more вопрос? Если у кого-то еще больше вопросов, еще есть вопросы? how one child start to walk. Let's think about that and start from it. Ребенок, маленький ребенок начинает ходить. Как он учится ходить? How one child start to walk? Как он начинает ходить? Try to stand up and then сначала он постепенно then fall in, again and fall in, поднимается, он с трудом стоит, он падает, он не может еще ходить. So we are child. Поэтому также мы дети в преданном служении. И принцип, главный принцип это преданность. Если мы принимаем этот процесс, мы принимаем главный принцип преданности, то мы можем продвигаться. Understand what I want to say? Понимаете, что я хочу сказать? What understand? You understand? You understand what I want to say? А? Что? А что? Что именно? Природа ума принимает и делает туда. Если он так она построена. So the nature of the mind. The nature of the mind is to refuse something, to accept something. So how to? И значит что? Он отвергает и принимает. And this refusing is already like criticizing, yeah? Because we can't accept everything. So what to do? Refusing? Yeah. What is refusing? Because the nature of the mind to refuse something or to accept something. If we're refusing something, it's like criticism also. Avoid and criticism not same. This is called avoid. Махарадж говорит, что это на самом деле разные вещи. Не принимать что-то и критиковать это разные вещи. Avoid and criticism, this is called avoid. Это называется не принимать что-то. Это не значит, что мы это критикуем. Мы избегаем. You can say something to me. Вы можете сказать что-то мне. I may accept, I may not accept. Я могу это принять, могу не принять. If I not accept я him, просто отвергаю это. Но если я say against you, this is called говорю criticism. Что-то против вас, то это называется критицизм. Am I right or wrong? Так это или нет? Когда мы говорим что-то против чего-то, какой-то конкретной личности, например. Now, first of all, please give me a reply. Am I right or wrong? Пожалуйста, ответьте. Так это или нет? So, if you do opposite, say something bad about the thing, this is called criticism. Если мы говорим что-то плохое, если мы имеем какое-то вот это свое мнение против чего-то и выражаем его как-то, это называется criticism. We are in different culture, you know. На самом деле, if you go to India, принадлежим различным культурам. If you go to India, you can look. In Bengal, they are cutting coconut in this way. Допустим, в Индии, в Бенгалии, там рубят коканал, эти кокосовые орехи определенным образом. То есть их вот рубят. If you go to South India, they are cutting straight away. Если вы отправитесь в Южную Индию, то там их рубят наоборот, вот, не вдоль, а поперек. But in Bengal, if you cut in this way, it is so much sin. People are thinking. И в соответствии с представлением бенгальцев, если вы рубите кокосовый орех вот таким вот образом, наоборот, по-южноиндийски, то это считается неправильным, считается греховным. We actually take birth in different places, different culture. Мы получили рождение в различных местах, в совершенно различных культурах. We cannot accept all type of rules. Мы не можем принять полностью все виды правил, которые существуют. Our motto to break coconut for what? For service of God. Но так или иначе, нашим девизом нашей целью является разрубить коконат, кокосовый орех для, для поднесения его Господу. So when you are in Bengal, you have to cut this way. Если вы родились в Бенгалии, то вы будете То есть вы сначала в первом вопросе вы сказали слово сиганта, сейчас вы сказали принципы. То есть мне нужно знать, что именно перевести. According to the scripture, соответствии с писаниями, Guru will take all his sins. Guru он берет все эти грехи. But Guru, но Guru, if Guru is powerful, если он могущественный Guru, then he can digest all his sins. Он может так или иначе принять все эти грехи. If not powerful, если он не настолько могущественен, then he will also destroy his soul. Тогда его духовная жизнь также может быть разрушена. Это предписание, это содержится в Писании. But result, actually, that consequence will be like, you know, we take admission in school. But we are not following the rules of school. Но на самом деле, как, например, мы приходим в школу, мы учимся там, но мы не следуем всем правилам этой школы. So what kind of punishment they used to give you? То какое наказание обычно существует в этих учебных заведениях? Right? Ukraine, so many... На Украине здесь множество различных знаменитых учебных заведений. So what type of step they will take if you are not following the rules and regulations? То что происходит, если те, кто учатся, они не следуют правилам поведения, правилам учебы в этих учебных заведениях? What? But our connection is eternal. Но дело в том, что отношения с Гуру, они вечные. This connection is eternal connection. Эти отношения вечные. They have to wait for next birth. Next birth. Каким образом здесь все откладывается до следующего рождения? Again he may take one. И снова, Guru. Снова мы должны будем встретить Гуру. He'll get Sadguru. И когда мы обретем Садгуру, by association he may sincere. И имея искренность, мы можем иметь общение с ним. And gradually he will reach ultimate goal of life. И постепенно таким образом мы достигнем высшей цели жизни. Eternal servant of divine Kapha. Вечного служения божественной чите. Understand or not? Понимаете? No, no, you. Нет, вы. Okay. To continue this topic. Ведь Садгуру, он подносит своих учеников своему Шри-гуру, так или иначе. И если ученики его не следуют каким-то принципам, чувствует ли он Гурудев, чувствует, что он чувствует? Ведь получается, что он подносит своему Гурудеву что-то не очень хорошее. Какие... According to the commitment of Srila Prabhupada, he will take all of us. Он заберет нас всех. If they require to come again, he will appear. Явиться снова, он явится снова и позаботится о каждом. Right? So, if when we are in the queue of this sampradaya, и таким образом, in the queue of the sampradaya. То есть таким образом мы стоим как бы в очереди. Мы стоим в очереди в нашей сампрадае. We have to believe the word of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. И, соответственно, мы принимаем полностью слова Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Showing us example, providing an example, he one incident is he actually we know one incident amongst his disciples we saw. Он явил такой пример с одним своим учеником. One of his disciples, Рамгати Бабу. Один из его учеников, Рамгати Бабу. Рамгати Бабу. He unable to follow his rules and regulations properly. Он не смог в какой-то момент следовать правилам и предписаниям должным образом. Due to some reason. Вследствие определенных причин. But when he expired, и когда он оставлял это тело, когда он умирал, then Jamraj took him to Jampuri. Вследствие каких-то грехов, которые он совершил, он был забран и приведен к Ямараджу. In between his relatives, according to Indian custom. И в это время его родственники в соответствии с обычаями в Индии, они принесли это тело уже для погребения. For burning. Для того, чтобы сжечь его. So all process they follow and start to burn. И когда они начали зажигать огонь, перед этим, he just turned up. А он неожиданно вскочил. All the thought, oh, he goes. Все удивились, все были напуганы. All the people wanted to beat him. И они хотели убить его, они хотели забить его. And then he thought, no, I'm not ghost, I'm not ghost. Same partner, please don't. Я не дух, я тот, кого вы знаете. Then he explained, yes. I expire, this is true. И тогда он стал объяснять. I went to Jampuri, this is also true. Это я, и я был у Ямараджи. As soon as I reached Jampuri, как только я I saw a lot of ferocious guys. Обители Ямараджи. Ugly, ferocious. Я увидел страшных обитателей. I felt lost, afraid. Столицы Ямараджи. Я был напуган их ужасным образом. Ямарадж задал мне гигантское количество различных вопросов. И вследствие моего страха я даже не мог ответить ему ничего. Then, тогда finally Jamraj Ямарадж asking very loudly, сказал очень громко, кто твой гуру? Then he replied, Prabhupada. И тогда я ответил, Prabhupada, send me. Да, Ямараш сказал, отправьте его обратно. Then he stayed 12 years. И после этого он жил еще 12 лет. And this is the example one. So all of us should keep sound faith on Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta. Это удивительный пример, который явил Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Мы должны иметь непоколебимую веру в него. Потому что, несомненно, в конце концов, он заберет нас. You know, this surrender to the lotus feet of God, there is six symptoms. есть шесть признаков в процессе предания себя Господу. One symptom is there, we have to believe. Звучит в том, что мы должны верить. Авашшара Сиве Кришна Вишваса Палаха. We have to believe. Мы должны верить. And soundly. У нас должна быть непоколебимая вера. Кришна will protect us. Кришна will save us. То Кришна защитит нас, Кришна спасет нас. So in this sampradaya we have to believe. Это мы должны полностью верить. Наша сампрадая, мы должны верить, что Шрила Прабхупада, он заберет нас. Тогда мы будем спасены. Сегодня или завтра, это уже другой вопрос. Джай Прабхупад, Бхакти Сиддхант, Сраштива Сантхакур Ки. Then, Kirtan, if no one agrees to chant, then Andrupa will chant. Если никто сейчас не...